Глава 40. На паром загрузилось всего 5 машин, что совсем не удивило ни Джейн, ни профессора Рамзи. Остров Арансей, куда они держали путь, был небольшим по площади и малонаселенным местом. Нейт уже минут 10 как покинул тачку и теперь курил, облокотившись о перила и разглядывая темные воды внизу. Внутри был сплошной раздрай. О чем думать, кому и во что верить, как вести себя дальше, как вообще жить, зная, что уже натворил и что совершит дальше его отец. И как быть самому Нейту? 1,5 года назад он встал на сторону Кристиана и делал все, чтобы прийти к этому моменту, в котором он находился сейчас. Но оказалось, что его судьбой вновь сыграли. И кто? Лучший друг, брат. Нейт не хотел ненавидеть Леджера, но жгучая обида разъедала душу. За что он так поступил с ним? За что уничтожил шанс на счастье с Мэри Джейн? Почему разрушил созданный им рай? Он повернул голову влево и заметил МДжей. Она стояла чуть в стороне от Нейта, словно хотела подойти, но не решалась нарушить его уединение. Нейту стало так страшно, что захотелось сигануть с парома головой вниз, окунуться в беспокойные темные воды, которые не позволили бы суете бьющегося в агонии мира пробиться к нему. «Мэри Джейн!» – наконец позвал он, избавившись от истлевшей сигареты. Она тут же подошла, открыто заглядывая в его глаза, словно хотела рассмотреть его душу. Он криво усмехнулся своим мыслям. А разве от его души что-то осталось? Сегодня ночью он в который раз умирал и убивал. Он словно проживал несколько жизней одновременно и никогда не отдыхал. Нейт вдруг осознал, как чудовищно сильно он устал. «Ты выглядишь измученным», – вдруг сказала МДжей, замерев так близко, что их руки соприкасались. Нейт не отстранился. Ему нравилась близость этой девушки. Нравилось всегда, и до сих пор ничего не изменилось. Он бы хотел, чтобы она была еще ближе. Он бы хотел, чтобы их 1,5 лет врознь не было. «Так и есть, МДжей», – наконец ответил он, глядя на ее лицо. Она по-прежнему прекрасна и по-прежнему ощущалась им как истинное счастье, ему недоступное. «Знаешь, о чем я подумал?» Дождавшись ее вопросительного взгляда, Нейт продолжил. «Не все люди созданы для счастливой жизни. Кому-то уготованы одни испытания и трудности. И они должны преодолевать их изо дня в день, из года в год и так до самого конца». «Не говори так, Нейт», – устроив голову на его плече, произнесла Джейн. «Ты достоин лучшего. Я очень хочу, чтобы ты…» «Лучше у меня уже было, Мэри Джейн. Это ты. Те месяцы, что мы провели вместе, это все, что было мне даровано». На глазах МДжей выступили слезы, и она обняла его руку, прижимаясь теснее. «Ты не прав. У тебя вся жизнь впереди, и… я уверена… Натали тебя любит и…» Нейт покачал головой и на миг уткнулся носом в макушку МДжей. Стало невыносимо горько от осознания того, что она больше не его рай. «Самый большой дар, когда любовь взаимна. Натали любит меня, но я мучаю ее. Своим равнодушием, неоправданной резкостью, своей нелюбовью». «Зачем же ты тогда женишься?» Чуть отстранившись, спросила МДжей, но Нейт лишь пожал плечами и задал свой вопрос. «Почему ты не сказала мне про Леджера?» МДжей выпрямилась, разумеется, тотчас осознав, о чем говорит Нейт. «Причин несколько. Первая и самая простая – ты заблокировал мой номер, а сказать сразу я не могла из-за препарата, который мне ввели. Язык не слушался, и мозг был словно желе. А вторая причина – Леджер твой самый близкий друг. Скажи я его поступки сейчас, ты бы мне все равно не поверил». «Сейчас, наверное. Но если бы ты сказала тогда, у меня бы не было ни одного сомнения». «Но случилось то, что случилось», – пробормотала Джейн, краем глаза заметив неподалеку высокую фигуру – Леджер. Нейт вдруг повернулся к МДжей всем телом и некоторое время пристально вглядывался в ее глаза, а затем выпалил. «Должно быть, он прав». «Кто?» – не поняла она. «Леджер может быть прав. Я не должен был втягивать тебя в свою жизнь». «Почему? Что такого ужасного в твоей жизни, Нейт?» – нахмурилась МДжей, чувствуя необъяснимую тревогу. «Это все из-за отца. Я уже поняла, что он, похоже, весьма властный человек, но ведь и ты давно не ребенок, и можешь сам решать, как тебе поступать». «Все несколько сложнее, МДжей», – поправляя прядь ее волос, пробормотал Нейт, а затем тихо добавил. «Прости меня, я лишь хотел, чтобы мы с тобой были счастливы». Джейн прикусила губу, борясь с подступившими слезами. Она чувствовала, что с Нейтом что-то происходило, ему нужна была помощь близких людей, слишком нестабильным было его поведение. И все эти тайны вокруг его семьи. Должно быть, его отец имел огромное влияние на сына, иначе объяснить все это МДжей не могла. «Ты всегда можешь положиться на меня, Нейт», наконец сказала она, крепко сжав его ладонь. Если тебе что-то нужно, только скажи. И Леджер, он любит тебя, несмотря ни на что. Он всегда на твоей стороне, как и я. Знаю. Я знаю, спасибо. Однако Мэри Джейн уже видела, что мысли Нейта перенеслись куда-то далеко от нее и парома. Ей стало ужасно жаль его. Она все еще его любила, но уже не так, как тогда в университете. Она любила его так же, как Оливера и Стеллу, как тетю с дядей. И она чувствовала, что они с Леджером очень нужны ему, даже если он будет это отрицать. МJ оставила Нейта одного и подошла к Леджеру. Он тотчас взял ее за руку и переплел их пальцы, заглядывая в глаза с немым вопросом. «Я сказал ему правду. Я признался, что люблю тебя, Джейн». Эти слова до сих пор звенели в ее ушах, но этот звон был сродни звуку чудесного колокольчика. Леджер любит ее. Он сказал это так легко и искренне. Джейн смотрела на него и не могла отвести взгляд. В его глазах было бесконечное море. Море любви, боли, тоски и нежности. Так много всего, что она едва не задыхалась от накативших волн собственных всевозможных эмоций. А ведь он уже смотрел на нее так, тогда, в библиотеке, после того, как отомстил за нее Грейвуду. Но она не успела признаться ему в своих чувствах, Леджер вдруг выпалил. «Нужно поговорить, Джейн. Я должен о многом тебе рассказать». Она кивнула и крепче сжала его ладонь, словно таким образом давала понять, что она с ним. Что он так много значит для нее? Леджер отвел ее подальше от членов их группы, в самый конец парома, где стоял ржавый пикап грязно-оранжевого цвета. Он принялся мерить палубу шагами, крутил в пальцах крестик на шее и выглядел до того взволнованным, что МJ стало не по себе. «Ты хотел рассказать мне о том наркотике?» Не выдержала она, собирая волосы, которые весело трепал ветер, в пучок. «Мне кажется, я уже знаю ответ». Леджер остановился и посмотрел на Джейн с явным напряжением во взгляде. Паром неумолимо приближался к конечной точке их маршрута. И неважно, найдут ли они там то, что нужно или нет. Но Леджер понимал, что больше не имеет права держать любимую девушку в неведении. «Я не могу допустить повторения прошлого», – наконец сказал он, вглядываясь в глаза МJ и крепко удерживая ее ладонь в своей. Она удивленно приподняла брови и прикусила губу, как-то в раз подобравшись. Плечи ее напряглись, но она не отстранилась и не попыталась вырвать ладонь из его захвата. «Самый большой мой страх, Джейн, это что ты вновь будешь считать меня предателем». «Почему?» «Потому что я вновь действую за твоей спиной и не говорю всей правды». Негромко произнес он и на миг прижался лбом к лбу Мэри Джейн. «И снова ты делаешь это во благо?» Пробормотала она, но взгляд выдавал нешуточный страх. Леджер криво усмехнулся и провел ладонью по коротким волосам. «Да, снова во благо. Я прошу лишь об одном, Джейн. Верь мне, хорошо?» Огромные глаза орехового оттенка неотрывно смотрели в глаза Леджера. Он щурился от бликов солнца на волнах, но не отводил взгляда, жадно вглядываясь в каждую черточку любимой девушки. «Я верю», – наконец сказала Джейн. «Ты бы никогда не сделал мне ничего плохого». «Спасибо», – вздохнул Бёрнс. Ему стало чуть легче, но самое сложное все еще было впереди. «Начну с этого случая сегодня ночью. Ты приняла не наркотик, Джейн. Это были витамины». МJ пораженно округлила глаза, а Леджер тяжело выдохнул. «Эти витамины Нейт принимает лет с 14, должно быть, может и раньше. Их дал ему отец». «Я не совсем понимаю...» Бёрнс кивнул и, бросив взгляд на замершего ограждения Нейта, теперь вяло беседовавшего с профессором Рамзи, продолжил. «Ты, наверное, не знаешь, но дядя Джеймисона, владелец нескольких крупных корпораций в мире, и одно из его предприятий занимается производством различных препаратов, поставляемых во все страны мира. Витамины тоже разработки его лабораторий. Их пьют все сотрудники отца и деда Нейта. Я тоже начинал, и если бы не папа, то стал бы совсем другим человеком». «Леджер, я что-то запуталась», – встревоженно произнесла Джейн, невольно сделав еще один шаг к нему и заглядывая в глаза снизу вверх. «Ты называешь этот препарат витамином, но, судя по всему, это не так». «То, что принимает Нейт, это психотропное вещество», – с явным напряжением в голосе признался Бёрнс. «Оно сродни галлюциногену». «Галлюцинации!» – ошарашенно пробормотала МJ, и они с Леджером, понимающе, переглянулись. «Вот что случилось той ночью. Подожди, ты хочешь сказать, что отец Нейта все эти годы скармливал собственному сыну какой-то препарат? Но почему? И все эти люди, сотрудники, о которых ты говорил, с какой стати им принимать это? И зачем вообще ему все это нужно?» Леджер протяжно выдохнул, собираясь силами для долгого разговора. «Ответ на все один, Джейн. Власть. Отец Нейта – Кристиан Эшберн». Если бы Леджер схватил МДЖ и сбросил с парома прямо в воду, она и то удивилась бы меньше. Ошарашенно отпрянув, она невольно обернулась, ища Нейта взглядом, но тотчас на ее напряженно поднятые плечи легли теплые ладони Леджера. «Он не должен знать, что я рассказал тебе об этом, и никто не должен». И тут кусочки пазла в ее голове потянулись друг к другу, словно примагничены, собирая зловещую картинку. «Отец Нейта Кристиан Эшберн?» — повторила она одними губами и резко повернулась лицом к Леджеру. «Значит, он тоже ищет Торквис, и вы с ним?» Она захлебнулась потоком слов и невольно отпрянула от Бёрнса, больно ударившись спиной о перила. «Да, мы должны были забрать у вас Торквис», – сдавленно признался Леджер. «Но это цель Нейта, не моя». «Но почему тогда ты приехал с ним?» «Из-за тебя, Джейн. Мне больше ничего не нужно, только ты». «Леджер». Он ясно видел, как сложно ей было осознать его слова. МДЖ растерянно озиралась по сторонам, смотрела то на Нейта, то на Эда и профессора. «Нейт – сын нового правителя? Но как это возможно? Он ведь не Эшберн!» «Джеймисон – фамилия его матери, Джулии. Кристиан все продумал. Он не дал ребенку свою фамилию, чтобы не привлекать к нему внимания». МДЖ вдруг расправила плечи и сосредоточенно взглянула на Леджера. Ему показалось, что в это мгновение в ней включился дотошный следователь, желающий докопаться до истины и разгадать все загадки. Эта девушка не переставала давать ему поводы для восхищения. «Расскажи мне все, Ледж», – попросила она, вновь взяв его за руку, и от этого действия у Бёрнса в груди стало тепло и щекотно одновременно. Джейн верила ему, и только это имело для него значение. «Я стал работать на Эшберна еще во время учебы в Эдинбургском университете. Так вышло, что он оплачивал и мое пребывание в военном лагере вместе с Нейтом, подготавливая нас обоих к дальнейшей службе в его личной армии. В какой-то момент он попросил меня приглядывать за его сыном». Леджер покачал головой и уставился на выцветшие доски под ногами. «Тогда я убеждал себя, что лучше присматривать за Нейтом буду я, а не какой-нибудь мутный тип, представленный его папашей. Но мне приходилось... Черт, по сути, мне все же приходилось стучать на друга. Рассказывать, чем он занят, чем интересуется, какие разговоры ведет. И потом у него появилась ты. Про тебя я тоже рассказал». Бёрнс отвернулся, не в силах взглянуть в глаза МДЖ. Ему было жутко стыдно за то, каким человеком он был, помешанный на деньгах и развлечениях, драках и доступных девушках. Теперь ему казалось, что меняться он начал с момента появления Джейн в его жизни. Потом случилась смерть матери, сложности в общении с папой. Все это сильно повлияло на него и в то же время выточило из всей той грязи, в которой он жил. «Думаю, Эшберн узнал бы обо мне и без тебя», – вздохнула Джейн. «Нейт очень оберегал тебя», – вынужден был признать Леджер. «И сам бы слово отцу не сказал, даже оформил левый номер телефона, чтобы Кристиан его точно не прослушал. Но в любом случае скрывать информацию о том, что он встречается с девушкой, было бесполезно. Тут ты права. За нами время от времени присматривали люди Эшберна, поэтому я не мог ему соврать. И вот, когда стало ясно, что у вас все зашло слишком далеко, и Нейт окончательно отодвинул дела отца на второй план, Кристиан решил воспользоваться своим козырем. Он разорвал ваши отношения, хитростью заманив Нейта под свое крыло». «Так что ж за человек, Кристиан Эшберн?» – тихо спросила Мэри Джейн, поправив удлиненную челку, едва заметно отливавшую на солнце медным оттенком. «Чтобы ответить на этот вопрос, я должен задать свой. Скажи, ты знаешь, кто такая Бернадет?» Джейн задумалась, но вскоре покачала головой. «Это бабушка Нейта», – пояснил Бёрнс и вдруг добавил. «И дальняя родственница моего отца». «Что?» – ахнула Джейн, в который уже раз ошарашенно округлив глаза. «Но это значит, что вы с Нейтом?» «Родство настолько дальнее, что я сомневаюсь, что мы можем считаться родственниками», – вздохнул Леджер. «Кажется, Бернадет приходится отцу троюродной кузиной. Они бы наверняка никогда не пересеклись в этой жизни, кроме детских лет, разумеется. Но отец был моряком, а муж Бернадет, Арто, собирал команду для своего судна». «Ты хочешь сказать, что твой папа работает на Эшбернов?» – нахмурилась МДЖ. «Работал», – сдавленно отозвался Леджер, невольно устремляя взгляд на темные соленые воды под ними. «Он вскоре погиб после того, как Бернадет рассказал ему правду о семье Эшберн». «Мне так жаль, Леджер». «Да, мне тоже очень. Мы с трудом смогли найти общий язык в последние годы. Но я до сих пор считаю, что он сильно заблуждался в своих убеждениях. Впрочем, сейчас не имеет смысла это ворошить». Ледж сощурился от солнечных лучей, отцепил от шлёвки на поясе джинсов кепку и надел ее, скрывая глаза под козырьком. В эти мгновения он особенно четко осознал, что в этом мире он совсем один, от его семьи ничего не осталось. «А мама?» – с опаской уточнила Джейн, словно подслушав его мысли. Бёрнс покачал головой и поддался желанию обнять МДжей, устроив ладони на ее талии. Она прильнула к нему, и Леджера посетила не то видение, не то навязчивая фантазия о том, что они, Леджер Бёрнс и Мэри Джейн Парсонс, самая настоящая семья. Вот чего он хотел больше всего на свете. Раньше он никогда не мечтал о детях, даже боялся их. Когда-то Эшли, его давняя подружка, позвонила ему почти ночью и рыдала в трубку, твердя о какой-то задержке. Он тогда не сразу понял, о чем речь, и когда сообразил, то пришел в ужас от перспективы не только стать отцом, но еще и о мысли, что матерью его ребенка будет Эшли. Когда все обошлось, он поклялся, что отныне не совершит ни одного промаха и к вопросу о будущем потомстве будет подходить серьезно. Но Джейн... Теперь он думал, что будет счастлив, если она когда-то подарит ему малыша. Бёрн стряхнул головой и стиснул зубы. Все эти фантазии были настолько же волшебными, насколько мучительными. В их отношениях до сих пор все очень неопределенно. К тому же он так и не понял, что происходит между Нейтом и МДжей, а еще думал о замысле Эшберна. И вот на последнем сейчас стоило сосредоточиться в первую очередь. «Что произошло с папой?» – спросила Джейн, вглядываясь в чистейшие голубые глаза Леджера. «Давай начну с того, что случилось накануне. Его судно совершало рейс в Скандинавию. Они перевозили не только товары, выпускаемые корпорацией Арто Эшберна, но и еще что-то. Я думаю, оружие или какую-то запрещенку. И в тот день с ними отправилась Бернадет. Оказывается, она боялась летать на самолете, поэтому путешествовала либо на поезде, либо на корабле. Разумеется, она бы не стала отдавать предпочтение грузовому судну, хоть и очень комфортабельному. Но Арта как раз велел ей перевезти что-то в Норвегию. И это что-то было весьма ценным предметом, раз уж он доверил это лишь своей жене. В пути их застала непогода, шел сильный дождь. Небо страшно потемнело, а море казалось черным провалом под их кораблем. Бернадетта чего-то сильно испугалась тогда. Отец говорил, что она некоторое время вглядывалась в бурю за стеклом, а затем надолго заперлась в своей каюте. И лишь спустя пару часов вызвала Филиппа к себе». Ледж прошелся по палубе, поправив козырек кепки. Отец рассказал ему все в подробностях, и теперь Бёрнсу казалось, что он и сам присутствовал тогда на том корабле. «Что же случилось дальше?» – спросила Джейн, и Ледж уловил нотки нетерпения в ее голосе. Бернадет банально напилась тем вечером и принялась изливать родственнику душу. Отец знал, что Эсберны нечисты на руку. Знал он и о том, что Кристиан помешался на кельтских богах. Близнецы часто плавали с отцом на какие-то отдаленные и совсем дикие острова. Эшберны бродили там до самой темноты, чертили на земле некие символы, а затем жгли костры и... не знаю, впадали в какой-то транс, что ли. Папа говорил, что все это выглядело жутко. «В это несложно поверить», – пробормотала Джейн и поежилась, должно быть, представив сказанное в красках. Тем более учитывая, что все это проделывали 6 одинаковых мужчин. Филиппу казалось, что в ту ночь Бернадет испытала некий необъяснимый ужас, то ли перед стихией, то ли перед чем-то, чего он сам пока не понимал. «Она усадила отца на единственный стул», – продолжил Леджер, разглядывая ржавый автомобиль неподалеку, – «и призналась в том, что мужчины из рода Эшберн психически нездоровы».